Нет, понятное дело, и мой внешний вид, ввиду спортивной формы и мокрых волос, также автоматически привлекал ко мне какое-то количество внимания из-за слишком разительного выделения меня из толпы, но основная причина вновь возобновившегося к моей персоне огромного интереса – это слухи о моей сегодняшней дуэли с тем мудаком, что распространились даже быстрее, чем я ожидал. Очевидно было, конечно, что этот хрен не станет держать в секрете грядущую между нами дуэль, но он что, наоборот, начал афишировать ее там. Впрочем, это, как ни посмотри, ему крайне выгодно. Он ведь рассчитывает на легкую победу, а так сможет не только поднять свою репутацию в глазах остальных учеников, но еще и использовать их как свидетелей, если я вдруг решу отказаться от обязательства выплачивать проигранную ставку при пари. Он еще же и на него наверняка рассчитывает. И пока я добирался по первому этажу до кабинета завуча, обдумывая это, в этот же момент среди окружающих меня учеников был один, что вовсю искал меня, как окажется позже, вот уже вторую перемену кряду. И этот человек, разумеется, за мной. Подбежав ко мне, выкрикнула Карен, схватив меня за запястье и потащив в кладовку. Естественно, о том, чтобы спросить меня, хочу ли я с ней сейчас отправляться туда, не шло и речи. И вот, спустя уже меньше минуты, мы оказались внутри той же самой кладовки, в которой были вчера. И Карен, закрыв дверь, тут же схватила меня за воротник, смотря на меня своими красивыми, но столь жуткими иногда ярко-изумрудными глазками. «Ты что удумал?» Пошло по второму кругу, подразумевая произошедшее с блондинкой, устало вздохнул я. «Что?» «Да так, ничего», — отмахнулся я, не желая и не имея сил с ней перекрикивать друг друга, как это было вчера. «Отпусти меня. Сначала объясни, нахера ты всю эту херню сотворил и как собираешься из нее выбираться? У тебя же есть понимание произошедшего и того, что с этим делать дальше, верно же? Ты же не просто сделал глупость, не подумав, как идиот какой-то». «Конечно, я уже все обдумал. Ну тогда рассказывай давай». И я, не имея толком нормальной альтернативы, начал ей рассказывать. И если так посмотреть, то по сути, у нас с ней вышло почти полное повторение моего диалога с блондинкой, разве что, разумеется, с отсутствием секса. Ну и рассказывать я уже ей пытался в куда более подробной форме, при этом же заранее отвечая на логичные вопросы, которые могла бы мне задать Карен, как это ранее делала блондинка. В один момент диалог между нами и вовсе перерос в мой монолог, а Карен даже толком слова вставить не могла, хоть ей несколько раз и хотелось. Но выслушивая каждый раз меня, она и сама приходила ко мнению, что каждый мой выбор был, если не наилучшим вариантов из возможных, то хотя бы точно одним из лучших. Вот и выходило забавно. Я рассказываю, задаю сам же вопросы, сам на них отвечаю, а все, что она делает в этот момент, это то злится, то успокаивается, то открывает рот, пытаясь что-то сказать, то закрывает его, понимая, что сказать ей особо и нечего. В общем, диалог хоть вначале и строился почти так же, как и с блондинкой, но со временем вырос в нечто иное, в мой монолог и в какую-то пантомиму от Карен. «Довольно?» Завершив свой монолог, спросил я. Она, ничего не ответив, отпустила наконец воротник моей рубашки, более несмотря на меня своими яркими изумрудными глазками. «Почему ты просто не попросил помощи у нас? Ты, кажется, затронул в этом разговоре все, что возможно, включая даже то, о чем я сама даже не думала. Но именно этот очевидный момент ты специально обошел стороной». Подняв голову, она посмотрела на меня. «Почему? Мы ведь твоя семья. Потому и не хочу. Вы, моя единственная семья. Я не хочу быть все время обузой для вас. Не хочу втягивать вас в подобное. И сам я не хочу все время зависеть от вас. Я хочу узнать, кто я такой, и чего я на самом деле стою без вашей помощи». «Ты – это ты. Разве это не очевидно? Я тоже так думал до недавнего времени, но оказалось все куда сложнее. Это ведь из-за того, что отец рассказал тебе правду о твоем рождении». На несколько секунд я впал в ступор. «Так вы тоже знали. Он нам с братом рассказал это несколько лет назад, сказав хранить это в строгом секрете ото всех, включая тебя самого. Иначе это могло навредить тебе. Поэтому мы и молчали все это время». «Понятно. Но и что? Что это меняет? Для меня ты все тот же Эди, который когда-то спас мне жизнь, чуть не пожертвовав своей. Все тот же, с кем я дружу с самого детства. И все тот же, кого я», — замялась она, отведя взгляд, слегка покраснев и укусив нижнюю губу. «В общем, Ты для меня все тот же Эдди, а не какой-то там Микаэла. И для остальных в нашей семье это так же. И это же главное. Не нужно ничего менять. Больше ведь об этом никто не знает. Я думал об этом, но... Что но? Кажется, я так просто не могу. Но почему? На это я пока что, к сожалению, ответить не могу. Мне бы и самому в этом до конца разобраться. И вновь на несколько мгновений между нами повисла тишина. И что, на этом все? На этом жизнь Эдди, которого я знала, вот так вот просто взяла и закончилась. Я промолчал. Я поняла, удивительно тихо и робко произнесла она, снова отведя от меня взгляда. Мне надо это все обдумать, извини. Неожиданно развернулась она и подошла к двери, напоследок, даже не оборачиваясь ко мне, добавив: «Не проиграй в дуэли, и ни в коем случае не принимай пари, чтобы он не пообещал тебе». «Конечно», — слегка улыбнулся я, и после этого она вышла из кладовки, оставив меня в ней одного. И резко после этого эта кладовка показалась какой-то невероятно пустой, хотя те два раза, что я был в ней до этого, она таковой совсем не казалась. Немного обдумав произошедшее и сказанное мною, я вышел из кладовки, после чего направился наконец к кабинету завуча. Постучавшись, войдя в него, у меня сложился небольшой разговор с завучем, суть которого вполне очевидна. Причина произошедшего в столовой и пропуск предыдущего урока. Я рассказал почти все, как есть, умолчав о некоторых моментах, озвучивать которые точно не стоило. А после, услышав это от меня, завуч дала согласие на то, чтобы я весь оставшийся день посещал уроки в спортивной школьной форме, впоследствии отпустив меня. К моменту же, когда я поднялся на третий этаж и наконец добрался до кабинета, где у моего класса будет проходить следующий урок, прозвенел звонок, и этот самый урок начался. Глава 19. «Ты в этом уверен?» – неуверенно спросила меня рядом стоящая со мной Карен. «Все ведь еще можно отменить, и тогда всей моей школьной жизни придет конец», – без раздумий заявил я, слегка разминаясь. «Ты преувеличиваешь. Да скорее уж наоборот, преуменьшаю. Кто со мной по окончанию школы будет вести хоть какие-то дела, зная о этом инциденте?» На это она уже промолчала, потому что знала, что я в этом плане полностью прав. Стоит один раз вот так вот взять и, будучи организатором, отменить все в последний момент, как после этого ни один из аристократов более не будет тебе доверять, а как следствие, и вести дела с тобой никто не будет. И дело тут даже не совсем в том, что есть риск рецидива от подобного человека. Дело тут больше в другом, в том, что вести дела с подобным человеком в обществе аристократов считается последним делом. И из-за этого уже самого аристократа, пошедшего на это, заклеймят в, мягко говоря, не лучшем свете. Ну и если подвести закономерный итог, даже если аристократу, учитывая от тебя вероятность рецидива, будет все равно выгодно с тобой сотрудничать, он на это в любом случае не пойдет, разве что в совсем черную, так, чтобы его имя и имя его рода в любом случае в этом деле абсолютно никак в случае чего не всплыло. Но и в этом случае хватает множества скрытых проблем, так что и это совсем не вариант. В общем, даже обычный чистый проигрыш в этой дуэли сохранит ко мне больше уважения в обществе, чем ее отмена сейчас. Но, если уж на то пошло, то и проигрывать я так-то не собираюсь, тем более учитывая, что у меня не самые плохие шансы, не зря же я большую часть своей жизни столько тренировался и изучал множество различных боевых искусств. Да, бесспорно, за ним все физические характеристики, выходящие за рамки человеческих, однако за мной многие годы тренировок и опыт в сражении с как раз таки людьми, превосходящими меня в любой возможной физической характеристике. А он прям потрудился, оглядывая собравшийся народ, занявший половину мест на трибунах, сказал я: «Ему нужны свидетели происходящего». «Ага, я это уже и сам понял, только все равно не думал, что сюда даже второгодки и третьегодки завалятся в таком количестве. Чем больше людей, тем лучше для него. Ну а второгодки и третьегодки пришли по той же причине, по которой первогодки. Из-за и без того осуждаемой личности, меня, да, был бы кто-то другой на твоем месте, вряд ли тут собралась бы треть всех сейчас тут присутствующих. А так все хотят посмотреть, что ты из себя представляешь. Не я, а парень, связанный с родом Агнес, уточнил я. На меня же им плевать, говори, как хочешь. Но факт остается фактом, здесь они из-за тебя. И в этот момент я заметил на трибунах одну светленькую головку, обладательница которой, ответно взглянув на меня, тут же резко отвернулась, продолжив разговаривать со своими подругами, снова делая вид, что мы даже не знакомы, не говоря уже о чем-то большем. Меня же это только позабавило, а в голове же в этот момент сам собой возник образ покрасневшего пятна моей руки на ее попке и как она его пыталась прикрыть своей маленькой, худой ручкой. И пока я обдумывал это, к нам с Карен неожиданно кое-кто подошел. «И извините», — тихо произнесла обладательница робкого голоска. «Ты же», — начал я, вспомнив, кто это. «Проваливай», — тут же лаконично и совершенно безапелляционно заявила Карен. «Но», — я сказала, — «проваливай», — повторила она, прогоняя ту, как какое-то дикое, враждебное животное, или у тебя какие-то проблемы со слухом. Нет, ну пожа. «Так, я тебе уже дважды сказала, а ты все равно», — начала заводиться Карен, сжав кулаки. «Карен», — обратился я к ней, не сильно взяв ее за руку, — «хватит». «Что хватит? Она же прислуга того хмыря, и пришла наверняка по его приказу, чтобы устроить какую-нибудь подлянку. Скорее всего, так и есть. Но если мы просто выслушаем ее, ничего плохого точно не произойдет. Ты в этом так уверена? Если она сейчас мозги тебе запудрит чем-нибудь, ты же прекрасно знаешь, что Картер за род такой и на что способны его выходцы». «Знаю. Как раз поэтому и готов к любому возможному исходу». В ответ она лишь раздраженно цыкнула и, повернувшись к девушке, сказала: «Ну, давай, говори, что тебе нужно от нас, не мнись». «Ну, я всего лишь хотела сказать, что мистер Брайан в любом случае попробует уговорить вас на пари», — подняв голову, посмотрела она на меня. «Он для этого использует все свои ресурсы, что у него есть, даже самые грязные и ужасные, ведь он уверен в своей победе. А потом, когда вы проиграете, до этого заключив пари, ваша жизнь превратится в один сплошной кошмар, как моя. Так прошу вас, не сделайте глупости, не поведитесь на его провокацию», — неожиданно быстро выпалила она, в конце добавив небольшой поклон, после которого сразу же убежала туда же, откуда и прибежала до этого, не дав нам даже слова ей сказать. «А ты так переживала, это слишком странно все равно». «Что именно?» «Она ведь просто предупредила того, кто может вскоре оказаться на ее месте, вместе с ней. Это и странно, просто что-то тут будто бы не так». И прекрасно зная, насколько хороша интуиция у Карен, я задумался о только что произошедшем. «Если так подумать, ты права. В плане, ну, будь кто-то из нас на ее месте, поступил бы так же?» «Ну, наверное, да», — больше спрашивала она, чем отвечала на вопрос. «А мне кажется, что нет. Это сейчас с нашей точки зрения может казаться, будто бы это вполне нормально. А если посмотреть с ее точки зрения, она является личной слугой этого Брайана, ходит все время подавленная и угрюмая, еще и выбирает такую одежду, что закрывает максимум ее тела, тем самым наверняка прикрывая синяки или еще что похуже. В общем, она уже почти наверняка испытывает невероятное отчаяние, а в такие моменты что хочется больше всего? Выбраться из этого состояния. А если такой возможности нет? Карен задумалась. «Не знаю», — все равно ответила она. «В такие моменты хочется разделиться свое отчаяние с кем-то другим. Люди – социальные существа, поэтому нам хочется, чтобы всегда кто-то был рядом. А сейчас она мало того, что одна, так еще и страдает. Иначе говоря, она скорее наоборот бы хотела пополнения слуг у своего босса, чтобы самой меньше страдать. А если она невероятно добрый человек, который действительно хочет помочь? Ну, я не исключаю подобный вариант, очевидно. Просто помимо выше мною сказанного, стоит еще учитывать все те последствия, которые вполне могут последовать за такое вот предупреждение цели ее босса. И вот, принимая во внимание все это, стоит подумать, а пошла бы она на это, даже если сама по себе тот самый невероятно добрый человек? Маловероятно. Угу. Тогда выходит, что это все-таки, как я и думала, подстроил Брайан. Вполне вероятно. Ну да, у их рода ведь такое в норме. Только чего именно он собирался этим добиться? Есть у меня одна мысль, однако озвучивать ее уже некогда. Кивнул я в сторону, куда до этого убежала девочка. Оттуда шел человек, прихода которого только тут все собравшиеся и ожидали. 16 лет, чуть меньше меня ростом, темные волосы, аккуратно зачесанные назад, крайне острые и несколько даже грубые, аристократические черты лица, темно-карие глаза, что смотрит на всех других вечно хитрым и уверенным в себе взглядом, ну и, разумеется, спортивное телосложение. Следуя же за ним прямо по стопам, смотря угрюмо в пол, топает та самая девушка с каштановыми волосами, что только что подбегала к нам, и даже с такого расстояния мы оба кое-что разглядели на лице этой девушки. Он ее ударил, тихо произнесла Карен. Ударил, это еще явно мягко сказано. Левая щека девушки сильно покраснела и уже слегка опухла, а ее верхняя губа разбита, и даже сейчас из нее вовсю идет кровь, которую девушка тут же стирает платочком, что она держит в своем правом кулачке. Неужели ей из-за этого, совсем едва слышно произнесла Карен, хотя еще несколько минут назад сама совершенно не питала к ней жалости, прогоняя ее, даже не задумываясь об этом и на мгновение. А тем временем эти двое подошли к нам. Прежде, чем мы перейдем к основной части, вежливо начал он, но при этом вовсю лукаво улыбаясь, я бы хотел принести свои извинения. Извиняюсь, что не уследил за своей подопечной, и она тут же подло воспользовалась моментом, впоследствии наговорив вам всякой глупости. Прошу не воспринимать ее слова близко к сердцу, ведь свое наказание она, как видите, уже получила, указал он рукой на ее лицо, которое она старательно скрывала за волосами. А теперь и ты давай. Приношу свои глубочайшие извинения за глупость, сказанную мною вам ранее, с явным трудом выговорила она, сделав глубокий поклон. И так как я на это промолчал, за нас, тут же опомнившись, ответила Карен. «Мы принимаем ваши извинения. Большое спасибо», — улыбнулся он еще чуть шире, став совсем уж похожим на змею. «В таком случае, прежде, чем мы начнем, я бы хотел обсудить еще один момент», — перевел он взгляд на Карен. «Надеюсь, чем бы ни закончился сегодняшний инцидент, между нашими родами не возникнет какого-либо недопонимания, или тем более вражды. И хоть я и надеялся, что она сдержится, но...» «Надейся», — ответила она, недвусмысленно улыбнувшись. «Не сказать, что это ужасный ответ, но точно не тот, который должен был сейчас прозвучать из ее уст». «Понятно», — несколько растерялся он от такого ответа, и на мгновение на его лице даже промелькнула неуверенность в принятых ранее решениях. «Буду иметь это в виду», — после он посмотрел на меня, сказав, «видимо, я все же недооценил твою удачу». «Ну да, он ведь открыто заявлял, что я лишь игрушка для рода Агнес, а тут на эту нашу дуэль явился один из наследников рода и вот так вот жестко ответил ему, что будет с его родом, если что-то со мной произойдет. Пройдем на платформу», — задал он риторический вопрос, указав рукой на нее и сразу же направившись к ней, «а то все уже заждались», — бросил он, не оборачиваясь. Карен в этот момент тихо выдохнула, поняв, что он струсил из-за ее угрозы и отбросил мысль о пари со мной. «А что же до меня? И что, даже не предложишь пари?» — спросил я ему в спину. Карен тут же встрепенулась, не понимая, что я творю, а он в этот момент резко остановился и медленно развернулся ко мне, спросив, «о чем это ты? Ну ты ведь только ради этого все это затеял, сначала вылил на меня случайно свой суп, потом нарочно начал провоцировать своими шутливыми извинениями вместо того, чтобы извиниться нормально. В итоге получил вызов на дуэль, который и хотел изначально. Собрал ради этого половину учащихся школы. А сейчас вот, чтобы я точно принял пари с тобой, подослал к нам эту девушку». Услышав эти слова, удивились все. «Я ведь прав, одно же дело спасть просто незнакомую девушку, а совсем другое дело спасать хорошую, добрую девушку, желающую тебе добра, от злого и угнетающего ее тирана. Эдакая игра в героя. И вот, ты столько всего сделал, а сейчас что?» — услышал подобие угрозы со стороны Карен и тут же струсил. На несколько секунд между нами четырьмя возникло молчание. Притом многие хотели что-то сказать, но не знали, что именно им сказать и как из-за только что сказанных мною слов. «Как я уже сказал ранее», — наконец открыл он рот, — «ты крайне везучий парень, и я это недооценил. А еще я, видимо, недооценил твою глупость, раз ты не ценишь подобную просто аномально огромную удачу, жалкий простолюдин», — все же вырвалось у него из уст, отчего он лишь еще сильнее улыбнулся. Глава 20. «Что только что произошло?» — спросил высокий, накачанный темноволосый парень на вид лет 20, когда рядом с ними села черноволосая красавица с изумрудными глазами. Но черноволосая девушка его будто бы и не слышала, явно пребывая в шокированном состоянии, чем только еще сильнее увеличила его интерес к произошедшему. И только лишь спустя несколько секунд она, выглядя все столь же окрещено, наконец произнесла: «он принял пари». И реакция парня не заставила себя долго ждать. «Что он сделал?» Черноволосая девушка вновь не спешила отвечать, словно сама до сих пор пытаясь то ли принять, то ли обдумывать произошедшее только что. Как я и думала, стоило Брайну услышать небольшую угрозу от меня, как он тут же передумал и не стал даже поднимать тему пари, не говоря уже о предложении его Эди. И на этом все могло бы закончиться и уже было бы по сути и неважно, кто бы победил в этой дуэли, разницы ни для одной из сторон особой бы не было. Но когда Брайн уже собирался подниматься на трибуну и начинать дуэль, сам Эди спровоцировал его на пари. «Че что?» – тут же спросил парень. «Зачем ему это?» «Я не знаю», – ответила она, задумчиво смотря куда-то в пустоту. И хоть она так и ответила, но при этом даже самый обычный бы человек в этот момент с легкостью бы заметил в голосе Карен нотки недомолвки или же даже вовсе лжи. И пускай сидящий рядом с ней парень и был ее близким другом на протяжении вот уже 3 лет, тем не менее решимости спросить ее об этом у него все равно не хватило. Вместо этого он спросил кое-что другое. И что это конец? Вот так просто и невероятно глупо? Нет, конечно же нет. Даже если он сейчас проиграет и создаст себе и нам множество проблем, ты сам отлично знаешь, наша семья не оставит это вот так. Но вероятно, это даже не понадобится. В каком это смысле? Девушка вновь на какое-то время замолчала, а после посмотрела на платформу, на которую уже в этот момент взошли оба участника дуэли, начав подготавливаться к ней. Один из них лишь снял свой пиджак, а другой, в свою очередь будучи одетым в спортивную форму школы, вовсю разминал тело, хоть ему это уже было и не нужно благодаря недавно приобретенному дару. И девушка, отлично зная этого парня, прекрасно понимала, что означает эта его привычка, к ней он прибегает перед боем, в котором будет выкладываться на полную. «Помнишь, ты у меня как-то одно время все спрашивал о том слухе, что многие учителя боевых искусств при занятиях со своими учениками, все как один утверждали, что среди их учеников однажды был необычный парень, лишенный дара, что в чистом бою, без применения даров, был практически непобедимым благодаря своей высококлассной технике, навыкам и опыту. Многие аристократы еще тогда, включая тебя, считали, что это они так Эди говорили, так как он единственный был лишен дара и при этом занимался с каждым из этих учителей. «Ну да, помню», — кивнул он. «Ты тогда еще все время замалчивала или переводила эту тему на другую. Хочешь сказать?» «Да, эти слухи, правда, такой ученик действительно был у всех этих учителей. И ваша догадка также была правдива. Эти учителя говорили именно о Эди. На самом деле, когда дело касалось тренировок, то даже мне с ним было трудно соперничать. Да, я больше специализируюсь на боях с применением дара, но и в боях без дара я точно непосредственность. Но Эди он словно был на другом уровне в плане таланта к сражениям. А что куда важнее, из-за невероятного желания достичь своей цели он был невероятно упорным, а потому бывали времени, когда он все свое свободное время проводил за тренировками, как за одиночными, так и за совместными с учителями и моим отцом. И во время таких совместных тренировок, чтобы хотя бы как-то уравнивать шансы для молодого еще тогда Эди, к тому же лишенного даже слаборазвитого дара, учителя и мой отец всегда вводили себе специальные подавители, что практически полностью сводили на нет все пассивные усиления тела от их даров. И лет примерно с 15 Эди вот в таких боях, на таких условиях, если и проигрывал кому, то только в крайне редких, можно даже сказать единичных, случаях. Поэтому неудивительно, что со временем от учителей, прежде не знавших столько поражений кряду от своего ученика, пошли подобные слухи. Тогда выходит, в правилах этого боя обговорено не использовать дары, и если бы к этому также было добавлено правило, что они оба обязаны использовать специальные подавители, блокирующие пассивные усиления тела от их даров, то я бы не раздумывая, уверенно заявила, что Эди наверняка победит его. У этого Брайна не было бы и шанса победить его. Но так как это правило не было добавлено, и чисто в плане физической силы между ними огромная пропасть, у Эди есть шансы. Просто есть шансы, по одному ее голосу было слышно, как ей тяжело дались последние слова. Мерзкий зазнавшийся простолюдин, кричал и метал про себя черноволосый парень, поднимаясь на платформу, при этом для остальных держа на лице свою обычную улыбку. Да кем он себя возомнил, строит из себя не пойми кого, а сам на деле просто собачка рода Агнес. И ведь эта мерзкая сучка его, считай, спасла, а он просто взял и отверг это, сам нарвавшись на это пари. Чертов идиот, как же он меня раздражает одной своей тупостью и самоуверенностью. Он, блядь, даже совсем не осознает, как ему повезло в тот момент. И раздумывая об этом, Черноволосый парень наконец поднялся на эту высокую платформу, оказавшись окруженным со всех сторон трибунами, что наполовину заполнены учащимися лишь благодаря его стараниям. Впрочем, для него это было крайне легко, стоило лишь попросить несколько людей рассказать всем своим знакомым о его предстоящей дуэли с этим, по его мнению, отбросом, как слухи об этом расползлись сами собой с огромной скоростью, вскоре охватив всю школу, чего даже он сам на тот момент времени никак не ожидал, и почему все эти идиоты вообще заинтересованы в нем. Приближенный рода Агнес, это даже не смешно, пускай эта неебаная принцесса рода Агнес и заступилась за него сейчас, но кто знает, может он вообще к их роду имеет отношение только из-за прихоти этой мелкой сучки, а всем же остальным членам рода на него насрать. А в это время все в школе уже понапридумывали себе всякого, как не послушаешь, так одна шизотеория о нем шизовее другой. Ну, впрочем, ладно, теорию с родом Агнес я еще как-то могу понять и принять. А вот когда поднимается тема, что он встретил и одолел одержимого, пробудив свой дар прямо в схватке с ним, из-за чего теперь у него какой-то невероятный дар, это вообще за гранью моего понимания. Так и хочется подойти и ебнуть по башке со всей силой идиота, что несет этот бред. Этот миф уже миллионы раз опровергали все, кому не лень, а они до сих пор в него верят. Беспросветные бестолочи. Но есть еще даже больший бред, чем этот. Это слух о том, что этот доходяга чуть ли не непобедимый в сражениях, где не участвует дар. Мол, кто-то от кого-то там услышал, что учителя, тренировавшие кого-то там, также уже ранее тренировали этого доходягу когда-то там, и уже в те времена в чистом бою, без участия даров, его было очень и очень тяжело победить. Ну и бред же, даже если этот простолюдин на самом деле тренировался с учителями, что также тренировали выходцев рода Агнес, то это абсолютно ничего не меняет, простолюдин остается простолюдином в любом случае, таков порядок вещей в этом мире. Еще и этот идиот, явно зная об этих слухах вокруг него, в наглую пользуется ими, первым же вызвав меня на дуэль и назвав условие «сражение без применения даров». Вовсю наверняка думал, что этот блеф со мной пройдет, а может, думает даже до сих пор, стоит сейчас напротив меня на другом конце платформы и надеется про себя, что я поведусь на его блеф и сдамся. Обдумывая это, он непроизвольно и едва различимо для наблюдающих усмехнулся. Вот же идиот. И думая об этом, молодой черноволосый парень отдал свой пиджак девушке-простолюдинке, что позавчера стала его прислугой и уже успела послужить ему во многих смыслах. А девушка же, бережно взяв пиджак в руки, слегка поклонилась ему, хоть с его ракурса это ему и не было видно, после чего тут же быстро спустилась с платформы, дабы вновь не разгневать его. Ну ничего, сейчас он осознает, насколько глупым и невежественным был. Отберу эту игрушку у рода Агнес и сделаю своей собственной псиной, и будет мне на пару с этой мандой носить тапочки по утрам. Жаль, конечно, что он не девушка, однако и так применение ему найду, как минимум будет просто ходить рядом и напоминать каждому идиоту, что будет, если пойти против выходцев рода Картер. А что же до возможных проблем с родом Агнес? Плевать, наш род никогда не боялся войн, сражения и смерти, да и за то, что забрал у такого великого рода любимую животинку, меня и вовсе все в роду наконец перестанут считать ребенком и начнут воспринимать всерьез. Короче, я благодарен этому идиоту. Надо даже будет сказать ему спасибо потом, когда он будет терять сознание лежа у моих ног, едва заметно ухмыльнувшись, поднял он руку, сигнализируя, что готов начать сражение. Он что, действительно принял его пари? Не могу в это поверить, идиот. Ну, это простолюдин же, что с него взять? Подобно всем остальным, сидя в тренировочном зале школы на трибунах в ожидании дуэли между двумя уже изрядно нашумевшими личностями, вовсю шептались сидящие рядом подруги красивой девушки с длинными блондинистыми волосами. А может, этот слух был все же про него? Ты о том, в котором говорилось, что учителя боевых искусств на своих занятиях заявляли, что у них всех был какой-то ученик, что в бою с подавленными дарами побеждал даже их? Ага, о нем. Да это же байка обычная, отмахнулась девушка. Из-за чего-то же она должна была возникнуть, не на ровном же месте появилась. Ох, закатила она глаза, любишь же ты эту конспирологию. Ничего это не конспирология, тут же запротестовала она, это обычная логика, слухи на ровном месте не берутся. Да-да, конечно. И тут девушки заметили, что их третья подруга ведет себя непривычно тихо и вообще ничего не говорит, явно задумавшись о чем-то серьезном. «О чем задумалась, Алиса?» – спросила у нее одна из девушек. Вот только ответа на это не последовало, блондинка настолько была в этот момент погружена в собственные мысли, что даже не заметила, как у нее только что что-то спросила ее подруга. «Алиса», – обратилась к ней уже другая подруга, при этом слегка толкнув ее. «А», – удивленно воскликнула блондинка, наконец вернувшись в реальность. «Ты чего такой задумчивой-то резко стала?» «Да», — поддержала ее вторая девушка. «О чем ты там задумалась?» «Да так ничего серьезного», — тут же отмахнулась блондинка, неловко улыбнувшись и замахав руками. «А мне кажется, что это как раз что-то серьезное, ты все последнее время вон какая странная». «Угу-угу», — активно закивала в знак согласия другая девушка. «И сегодня тоже с тобой что-то непонятное происходит. В начале дня вела себя нормально, зато после обеда, как услышала об этой дуэли, так словно сама не своя стала. Сначала, как сейчас, была вся такая задумчивая, потом, в начале урока физкультуры, уже переодевшись, куда-то ушла и вернулась только под его конец. Так еще и сразу же залезла в воду и до конца урока оттуда вылезать не собиралась. А сейчас, почему-то, вон как раскраснелась в один момент, стоило об этом припомнить. Угу-угу, давай, признавайся уже, что с тобой происходит, мы же твои лучшие подруги. Угу, это как-то связано с тем, что ты взошла на новый этаж. Да нет же, ха-ха, отнекиваясь, неуклюже засмеялась она. Две другие девушки в этот момент переглянулись меж собой и чуть ли не одновременно закатили глаза. Ну ладно, не хочешь, не говори пока что. Спасибо, облегченно выдохнула блондинка. Но потом сразу же расскажешь, как это станет возможным. Ха-ха-ха, продолжила она неловко смеяться, не зная, что ответить. «Это была не просьба. Мы твои лучшие подруги, так что обязаны о таком знать». «Угу-угу», продолжала кивать девушка в знак согласия со своей подругой. И тут блондинка, перед этим ненадолго задумавшись, все-таки ответила. «Хорошо, потом я вам обязательно все расскажу. Все равно моя жизнь, видимо, вскоре подойдет к концу», удручено подумала она про себя. «Будет грубо, если они даже не узнают причину моих решений и будущих поступков. Ну и, если что, я уверена, что они не станут потом об этом разбалтывать кому-то. Скорее наоборот, вовсе унесут этот мой секрет и другие наши секреты вместе с собой в могилы. Все же они очень хорошие подруги, и мне с ними очень повезло». И пока она об этом размышляла, ее подруги оставили ее в покое, продолжив общаться о своих мыслях касательно предстоящей дуэли. А через некоторое время, глядя, как один из парней уже поднял руку, показывая, что готов к началу дуэли, размышления блондинки вернулись в это русло, и она стала думать, где же допустила ошибку и где же она так провинилась, что это все упало именно на ее участь. А ведь я поверила его словам, что он не станет принимать пари от него, что бы он ему ни предложил, думала она, глядя, как один из парней зачем-то разминался, хотя для тех, у кого есть дар, это совершенно бесполезно. Он ведь заявлял это так уверенно. Да и смысла ему принимать пари действительно не должно было быть. По крайней мере, если у него на самом деле такие отношения с родом Агнес, как он заявлял. Хотя нет, даже если он в этом врал, между нами ведь было это целых два раза. И что куда важнее, мы даже обсуждали, как будем это делать и дальше. Любой бы другой парень-простолюдин на его месте невероятно радовался бы подобному, даже не задумываясь о том, чтобы что-то менять. А он взял и вот так просто рискнул не только своей жизнью, но еще и этим удивительной для обычного простолюдина правом. Даже не гневалась она, больше находясь в апатии. Зачем же, что же выходец из рода Картер такого ему предложил при победе в пари, что взял и согласился? Сколько не думаю об этом, так и не могу даже предположить, не понимала она. Надо будет потом, когда все будет кончено для всех нас, хотя бы спросить у него, из-за чего же наши жизни были разрушены. Наконец-то, воскликнула одна из подруг блондинки, увидев, как и второй парень, наконец закончив разминаться, поднял руку, объявляя, что готов к началу дуэли. «Если есть хоть малюсенький шанс, то я тебя молю, приложи все свои силы, а если надо, выйди за рамки возможного, но, пожалуйста, победи, победи ради нас обоих». Стоило парню в школьной спортивной одежде наконец поднять руку, как по залу разошелся оглушающий громкий звон, а парень в школьной форме, не теряя и секунды, тут же сделал молниеносный рывок, побежав на своей максимально возможной скорости к противнику, явно намереваясь закончить бой настолько быстро, насколько это вообще возможно. За какие-то несколько мгновений он преодолел все расстояние в 25 метров между ними и, оказавшись в зоне удара, тут же замахнулся левой рукой, целясь своему противнику в живот. Но стоило его кулаку пройти половину пути, как парень в спортивной одежде, до этого все время стоящий в защитной стойке, схватил его за правую руку своей правой рукой и в это же мгновение, оттолкнувшись обоими ногами, подпрыгнул, а уже в следующее мгновение нанес ему прямой удар левой ногой прямо по затылку. От такого удара парень в школьной форме, чуть не упав на пол и из-за импульса удара проделав несколько шагов в сторону, на несколько секунд встал в ступор, растеряв всю концентрацию на бой и пытаясь понять, что же только что произошло. Нет, ему не было особо больно от этого удара, просто он этого настолько не ожидал, что это буквально пошатнуло всю картину его мироустройства. А когда же парень пришел в себя, начав поднимать голову и разворачиваться к своему противнику, по его лицу тут же пришелся удар кулаком, из-за которого он снова рефлекторно сделал пару шагов назад, пытаясь удержать равновесие. И в этот раз ему уже не потребовалось столько времени, чтобы прийти в себя. Он тут же начал поднимать слегка болящую голову и вставать в боевую стойку, защищая голову. Однако и в этот раз он не успел. Удар пришелся ногой прямо в живот, отчего он резко согнулся, забыв о защите головы, ввиду чего ему по ней сразу же пришелся еще один удар ногой прямо в левый висок. И снова он отходит, пытаясь прийти в себя и встать в стойку, и в очередной раз его оппонент мешает ему это сделать, нанося удар ногой в его правый бок. И в этот раз парень в школьной форме выдерживает и остается на месте, продолжая удерживать защитную стойку, будучи готовым отбивать любую атаку. Тем не менее на этот раз это был не удар, парень в школьной форме максимально сократил с ним дистанцию и, схватив его двумя руками за его правую руку, явно приложив все свои силы, сразу же перебросил его через бок. По залу в этот момент раздался громкий звук хлопка, что был слышен даже на самых дальних рядах трибун. Но парня в школьной форме сейчас это совершенно не волновало так же, как и не беспокоила эта слабая боль, расходящаяся в этот момент по всему его телу от всех этих слабых ударов. Больше всего его в этот момент беспокоило другое, раздражение от того, что этот, по его мнению, слабак вот так вот просто пинает его по арене, как какую-то грушу для битья, а он, потеряв всю инициативу, почему-то никак не может вернуть ее назад. И с каждой секундой его это раздражало все сильнее и сильнее. Однако не сказать, что это раздражение шло ему на пользу. Скорее даже наоборот, пускай с трудом и поднявшись на ноги, получив при этом еще парочку ударов, он встал в защитную стойку и ничего не поменялось, парень продолжал наносить удар за ударом, не давая ему и малейшего окна для ответного удара. А стоило же ему попробовать контратаковать, как он тут же пропускал удар либо в голову, либо в живот, либо в бок. При этом блокировать удары парня в спортивной одежде и ждать, когда он выдохнется, тоже было не вариант. Как только он уходил в блок, его противник тут же делал захват и уже вскоре отправлял его в полет, после которого ему снова приходилось подниматься на ноги с большим трудом, пропуская по себе множество ударов. И что бы ни придумывал парень в школьной форме, что бы он ни пробовал, ничего ему не помогало. Его оппонент продолжал без шансов пинать его из стороны в сторону, не давая даже и малейшей возможности нанести ему ответный удар. Это его раздражало, очень и очень сильно раздражало. А еще больше раздражало молчание шокированной толпы, смотрящей за их боем. Ведь теперь даже если он его выиграет в этой дуэли, то он все равно проиграет, понеся огромнейшие потери в уважении к себе от этих людей. В какой-то момент парень в школьной форме осознал, что уже потерял счет времени. Ему казалось, что его избивают уже более десятка минут, хотя на деле не прошло и 5 минут, и на протяжении всего этого времени он только и делал, что защищался, пока гнев от унижения внутри него все продолжал копиться. И в один момент, будучи ослепленным гневом, он не выдержал. А в следующее мгновение, когда парень в школьной форме пришел в себя, наконец перестав получить бесконечные удары, он увидел в паре метрах от себя лежащего на спине парня в школьной форме, что, болезненно держась за живот, лишь самодовольно улыбался. Парень в школьной форме сначала не понял, что произошло, а после, опустив голову вниз и увидев, что все его тело в этот момент было покрыто барьером, до него дошло. Он применил дар, что было запрещено правилами этой дуэли, а в следующий миг по всему тренировочному залу раздался оглушающий громкий звон, Дуэль завершилась и победитель в ней определился. Глава 21. Какого черта это было? Отойдя от шока и отключив барьер, разгневанно прокричал Брайан, смотря на меня. Ты, запнулся я из-за боли в животе, стараясь не кряхтеть, это о моей победе? Показательно улыбнулся я еще шире. Да кем ты себя возомнил? Разозлился он еще сильнее, после чего тут же подошел ко мне и, нагнувшись, схватил меня обоими руками за воротник. Не советую этого делать, откровенно наслаждаясь происходящим, кивнул я в сторону трибун, на которых все уже начали активно перешептываться меж собой, только ведь еще хуже себе сделаешь. Ты, мерзкая челядь, что, совсем не видишь границ? И когда я уже собирался ему ответить, в нашу милую беседу вмешалась столь же милая личность. Карен схватила его левую руку и так крепко сжала ту, что он в это же мгновение разжал обе свои руки, пискнул и содрогнулся всем телом. «Дуэль уже окончена», — лаконично произнесла холодным тоном. Парень, опустив голову, в ответ на это лишь сразу же согласно закивал, кое-как сдерживаясь, чтобы не закричать от боли руке. И даже увидев это, Карен все равно прождала еще несколько мгновений, только после чего наконец отпустила его руку, которую он сразу же болезненно перехватил второй рукой. «Пойдем», посмотрев на меня, протянула она руку. «Ага». Взявшись за ее руку, я резко поднялся на ноги и чуть тут же не рухнул обратно на землю из-за ужасной боли в животе. Благо Карен, заметив это, слегка помогла мне устоять на ногах, так что я успешно смог избежать такого глупого позора на глазах у этой огромной толпы, для которой я только-только стал кем-то большим, чем простолюдин, как-то связанный с родом Агнес. И вот так, под взгляды толпы постаравшись гордо выпрямиться, лишний раз болезненно не кряхтеть и не опираться раз на Карен, я вместе с ней и дошел до лестницы, где уже вскользь посмотрел на шокированную мордашку блондинки, сидящей на трибуне. Следом с трудом спустился вниз, и уже вскоре мы покинули сам тренировочный зал, оказавшись в коридоре. «Ты молодец», — тихо произнесла Карен, очень нежно и счастливо улыбаясь. «Одно удовольствие видеть ее такой, вот только, честно говоря, мне бы в уборную». И пускай я этими словами разрушил напрочь всю атмосферу, зато уже вскоре, оказавшись в уборной, я смог перестать сдерживаться и наконец проблевался. Причем с ужасной болью и кровью. А ведь это был всего лишь один удар, тихо проговорил я сам себе, умываясь и приводя себя в порядок. Пускай он и применил дар, использовав аж второй этаж, отчего стал еще сильнее, чем прежде, но вот именно, что это всего лишь второй этаж, разница между нами не сказать, что огромная, однако мне этого сполна хватило. Да и что до моих атак, я столько их нанес, причем в самые незащищенные точки, а толку словно школьник пытался избить здорового, накачанного мужика. Как бы не было печально это признавать, в этой дуэли я выложил все карты, и все равно, стоило мне допустить хотя бы одну ошибку, если бы я немного дал ему перехватить инициативу, вряд ли бы я уже смог выиграть. В этот раз, прямо как и в ту встречу с одержимым, я вновь ходил по самому-самому краю и чудом не сорвался в пропасть. Вот только в отличие от того раза, когда я окончательно убил одержимого, в этот раз мой соперник выжил, и что-то мне подсказывает, что после произошедшего он не оставит меня вот так просто в покое. Да и даже если я ошибаюсь, и он примет поражение, а не станет искать мести, то в любом случае, мне нужно стать сильнее. И для этого нужно развить свой дар, хотя бы дойти до уровня развитости дара среднестатистического 18-летнего аристократа. Только в этом случае я буду чувствовать себя хотя бы относительно защищенным. Раздумывая об этом, я вышел из уборной, где помимо Карен меня ожидала еще одна личность. «Спасибо вам!» Чуть ли не прокричав это, поклонилась мне девушка с каштановыми волосами. «Ну да, в роли ставки со стороны того выхода из рода Картер я выбрал ее. А чего ты так радуешься?» — спросил я, ухмыльнувшись. «Думаешь, я добрее этого из рода Картер?» Девушка тут же подняла голову и начала открывать и закрывать рот в то время, как ее лицо и без того идеально отражало все ее удивление и непонимание. «Но...» — совсем растерялась она, испугавшись. «Да шучу я. Че что, не нужна мне ты, вот что. Пепе, правда?» Не удержавшись, я закатил глаза. «Да, не в моем ты вкусе, так что можешь считать себя полностью свободной. Если нужно, могу даже завтра принести бумажное заверение этих слов. Я буду вам очень благодарна». Вновь тут же обрадовавшись, поклонилась она. «Тогда подойти завтра ко мне меж какой-нибудь перемены». «Хорошо», — кивнула она, улыбаясь вовсю и уже собираясь пойти по своим делам, как вдруг, сделав шаг, остановилась. «Извините, что? А раз я вам была не нужна, тогда зачем вы согласились на это пари? Вы ведь так рисковали, и это очевидно было не ради меня, той, кто вам пыталась за несколько минут до этого обмануть и надавить на жалость. Что до твоего обмана, то мне плевать на это, ведь, как подтвердил сам Брайан, это была его идея, а не твоя. А почему решил все же принять пари и выиграть тебя? Так это лишь потому, что одной особе стало тебя вдруг очень жалко, вот я и решил угодить ее желанию, помочь тебе, не более того». «Понятно», — тихо произнесла она, задумавшись. «В таком случае передайте ей, пожалуйста, от меня огромное спасибо». И только сказав это, она ушла, оставив нас вдвоем под взглядами проходящих мимо аристократов, только что смотрящих за этим шоу. Закончив на этом этот неожиданный для меня разговор, мы с Карен, как и все остальные здесь, направились к выходу. А когда же дошли до ворот школы, сели в такси, вызванное мною, и оно двинулось в сторону моего дома, Карен, скрестив руки на груди и закинув одну ножку на другую, тут же спросила: «И кто эта особа?» «Что?» — не сразу понял я, думая в этот момент вообще о другом. «Ты сказал, что пошел на это, лишь чтобы удовлетворить жалость некой особы к ней. Вот я и спрашиваю тебя сейчас, что это за особа такая?» И после этих слов я понял, что допустил стратегическую ошибку в общении с ней. Нельзя было в том разговоре говорить особо, а лучше бы вообще не упоминал кого-то еще, а то она вон, тут же зацепилась за это, снова начав строить из себя мою девушку, которой я подло изменяю. «Да так, она простолюдинка, или же аристократка, ясно, понятно, давать заднюю и пытаться слезть с этой темы уже слишком поздно, а это разве важно?» «Все равно попытался я». «Не хочешь говорить, значит, понятно, а ведь ты бы не стал даже пальцем шевелить ради того, кто для тебя не важен, а тут вон на какой поступок пошел. Ну это же не только из-за этого было, но в том числе и из-за этого», и ненадолго замолчав, продолжила: «Она ведь сидела там где-то там, на трибунах с левой стороны, да, ты да и после дуэли туда смотрел вскользь, чтобы никто не заметил, а ты заметила». «Конечно», хмыкнула она, гордо вздернув носик, и после этого вновь несколько мгновений молчания. «И что, у вас с ней далеко все зашло?» «Да нет, даже не встречаемся, всего лишь пару раз трахались прямо в школе, причем один из них, при других людях», чуть невольно не вырвалось у меня шутки ради. «Как посмотреть, не желая обманывать ее», ответил я. Она вздохнула и отвернулась, так до конца поездки и просмотрев в окно, не сказав более и слова. Вот только пускай я и подумал, что она сейчас вновь обидится на меня и не то что сразу поедет к себе домой, а вообще на время перестанет со мной разговаривать. Однако на удивление, стоило машине остановиться, как мы почти одновременно из нее вышли. И по-хорошему, не стоило поднимать эту тему, но мне стало слишком уж интересно, так что я спросил: «Даже обижаться не будешь, я же не ребенок», — гордо заявила в ответ она. Причем, хоть она так и сказала, вот только даже не спросила перед этим, а на что, собственно, ей обижаться. И на этом я уже акцентировать внимание, конечно же, не стал, и без того не слабо так рискнул, а это уже будет полноценно подобно хождению на канате, под которым находится чертов адский котел, заполненный до краев лавой. И под такие мои рассуждения, мы зашли ко мне домой, закрыли дверь, сняли обувь и прошли в гостиную, где я сразу же, не снимая спортивной одежды, улегся на диван, закрыв глаза и желая хорошенько отдохнуть после не самого легкого денька. «Сильно больно?» — подойдя ко мне, спросила Карен. «Терпимо. Для тебя все терпимо», — недовольно фыркнула она. «Всегда ты такой». Я на это ничего отвечать не стал, не желая спорить из-за и без того большой усталости в теле. «Может, нет, ты даже не дослушал, потому что отлично знаю тебя, и что ты только что хотела предложить нам вместе проехать в больницу, а потом бы меня в этой больнице, даже не спросив мое мнение, тут же начали бы полностью обследовать, и заняло бы это хрен знает сколько времени. А я, знаешь, чего больше всего сейчас хочу? Отдохнуть, в точку. А вдруг? Да ничего серьезного со мной не произошло», — проговорил я, невольно тут же вспомнив о крови, которой блевал в уборной. «Не забывай, что дар у меня на нулевом уровне развития, так что я не такой крепкий, как другие. Вот поэтому, я отдохну и все будет в порядке», — в очередной раз перебил я ее. «Это всего лишь один пропущенный удар, но ведь какой? Мало того, что этот мудак был на втором этаже и второй ступени, так он еще использовал барьер, что также усилил его. А ты сам только что заявил, что не такой крепкий, как другие, кто уже успел развить хотя бы немного свой дар. А-а-а, наигранно застонал я, даже не открывая глаза, пощады. Что а-а-а, пощады, я ведь забочусь о тебе. У тебя могут быть повреждены внутренние органы, и тогда это уже никакие не шутки. Даже если это так на самом деле, то мой дар поможет организму залечить это, и ничего со мной страшного не случится. Да, но времени на залечивание этого, если сейчас не отправиться в больницу, может уйти очень много. И что, ты хочешь на протяжении всего этого времени чувствовать боль внутри себя? Я хочу отдохнуть, процедил я каждую букву, после чего, сделав паузу, договорил. Так что, пожалуйста, не надо мне мешать в этом. Заранее спасибо. После этого я услышал, как Карен сделала глубокий вдох, наверняка, как мне казалось, уже собираясь что-то выкрикнуть в ответ, продолжая спор, но тем не менее вышло нечто неожиданное. Она тихо подошла ко мне и столь же тихо произнесла: «Приподними голову». «Что?» От удивления открыл я глаза. «То, ты же хочешь отдохнуть? Тогда приподними голову, как я и сказала». Спорить с ней в такие моменты себе дороже, так что я послушался, а уже вскоре наблюдал странную картину. Она взяла и, аккуратно удерживая юбочку, села на место, где я только что лежал. То есть это намек на то, что отдохнуть тут ты мне не дашь, и мне лучше пойти к себе в комнату. «Нет, конечно, идиот», — резко сильно вспылила она, после чего, убавив тон и отведя взгляд, произнесла. «Ложись», — указала она руками на свои ножки. «Что, прямо к тебе на ноги? А куда еще?» — вновь вспылила она, посмотрев на меня, но увидев, что я смеюсь, слегка покраснев, лишь тихо добавила: «Мудак». И после этой небольшой шутки над ней, я наконец аккуратно прилег к ней на ножки, откуда мне открылся необычный на нее вид снизу вверх. Она же в этот момент в ответ смотрела на меня сверху вниз, что ей явно было столь же непривычно, как и мне. «Удобно?» Засмущавшись, краснея еще сильнее, спросила она. «Вполне себе». «А нельзя было ответить просто да и поблагодарить? Ну, это уже было бы не так интересно», — улыбаясь, пожал я плечами. Она слегка цыкнула и сказала: «Закрывай уже глаза и отдыхай». И я не стал спорить или пытаться вновь подтрунивать над ней, ситуация и без того была слишком уж необычной и милой, что ли, да и усталость дала о себе знать, так что после этого я закрыл глаза и уже вскоре, сам того не заметив, мирно заснул прямо на ее мягких ножках. Даже когда блондинка вернулась домой, она все никак не могла поверить в произошедшее и унять дрожь в теле. Впрочем, это касалось не только ее одну, это касалось абсолютно всех учеников ее школы, которые меньше часа назад были в тренировочном зале, и даже тех учеников ее школы, кого там не было и кто наверняка уже совсем вскоре увидит запись произошедшего там в это время, если, конечно, уже не увидели, что крайне маловероятно, да и нет даже малейшего сомнения, что уже завтра об этой новости будут знать родители этих учеников, а со временем, следом за ними, узнают и все другие взрослые аристократы. Но, казалось бы, это же стандартная дуэль двух школьников-подростков, что же в ней может быть такого необычного, что привлекло и еще привлечет столько внимания? Тем более, что это дуэль в начале учебного года в такой школе. А как всем известно, подобные инциденты в это время года норма для таких вот учебных заведений, ввиду множества как очевидных, так и не очень факторов. В общем, если подвести итог, то, как ни крути, этой дуэли не должно было быть уделено много внимания даже в стенах школы. Однако в этот раз с самого начала все пошло немного не так, как обычно. Во-первых, это касается аж обоих участвующих, один из которых мало того, что из печально известного по своим жестоким поступкам рода Картер, так еще и в первый же учебный день устроил дуэль с простолюдинкой, в конечном счете, конечно же, заполучив ту себе в роли слуги. А что касается второго участника этой дуэли, то это парень, что известен собой лишь потому, что каким-то образом связан с родом Агнес, ну и за пару недель до обучения он случайно встретил и впоследствии убил одержимого, о чем, впрочем, знает удивительно крайне малое количество учащихся, так что в основном он известен в школе все-таки из-за своих непонятных связей с родом Агнес, о происхождении которых многие ломают головы, и, пожалуй, из-за своего несколько эпатажного поведения, несвойственного ученикам подобного заведения. Во-вторых же, Причиной дуэли оказалась очевиднейшая провокация со стороны выходца из рода Картер. Он, якобы, случайно пролил полную тарелку супа на второго участника дуэли простолюдина, который, на удивление, даже учитывая разницу в их статусе и происхождении, не стал этого терпеть и тут же сам поставил его перед фактом, что между ними сегодня состоится дуэль. И в-третьих, слухи о произошедшем слишком уж быстро разошлись по всей школе, так, словно кем-то из этих двоих это было спланировано заранее, а может и ими двумя сразу. Но последнее было слишком уж диким предположением, в которое практически никто не верил, слишком уж невыгодно было им заключать союз ради такого, чтобы в конечном итоге один из них проиграл и резко потерял всю свою репутацию в их школьном обществе. Вот и выходит, что это планировал один из них. И казалось бы, очевидно, что это дело рук выходца из рода Картер, однако тогда появились другие вопросы, например, почему простолюдин повелся на провокацию и даже сам предложил дуэль, а ведь он мог просто спрятаться за спиной рода Агнес, и никто бы ему ничего более не сделал. Так что пускай большинство и все равно считало, что планировал это все изначально выходец рода Картер, тем не менее было и далеко совсем немалое меньшинство, считавшие, что это все спланировал второй участник дуэли, особенно учитывая, что эта теория также подтверждалась исходом данной дуэли, который предвидеть, как казалось тогда, никто не мог. Но это что касалось лишь подводки к дуэли. А что же до самой дуэли и ее неожиданного результата, то в этом и кроется основная причина шока всех наблюдавших за ней. Если в первые мгновения после начала схватки всем казалось, что исход боя будет очевиден, а сама схватка не продлится и минуты, ведь один из участвующих получил свой дар только пару недель назад, то спустя несколько десятков секунд схватки никто уже ничего не понимал. И все дело в том, что бой проходил крайне односторонний, как это все и предсказывали. Вот только никто и подумать не мог, что односторонность боя проходила в иную сторону, не выходец из рода Картер, добившийся второго этажа и второй ступени, вбивал в пол парня, получившего свой дар пару недель назад, а наоборот, этот парень буквально нескончаемо продолжал избивать выходца из рода Картер, не оставляя тому и шанса на побежу, при том, что разница в их физической силе была видна каждому. Но это не играло в этом сражении никакой роли, ведь удар за ударом приходился именно по выходцу из рода Картер, а тот только и мог, что защищаться, будучи не в силах даже попытаться контратаковать. По крайней мере, так казалось почти всем наблюдавшим, кроме нескольких исключений, ведь всем было совершенно неважно, что сколько бы ударов ни наносил один участник другому, существенного урона от этих ударов тот так и не получал. Им было важно кое-что другое, исполнение боя и его завораживающая красота, от которой при всей жестокости самого боя было все равно попросту невозможно взять и отвернуться, хотя бы на мгновение. То, как сражался простолюдин, было подобно настоящему искусству. Он сочетал сразу множество разных боевых искусств, применяя прямо друг за другом приемы из них так, чтобы это максимально эффективно.